Разговор их часто перекрывался Лёлиными сдавленными рыданиями. Раздались шаркающие шаги, и в комнату заглянул Меркулов, остановился у дверей. «Я не сплю, Костя. Я с утра должен раздобыть этого Пономарёва, друга Ракитина, во что бы то ни стало. А потом Казаков и Соя-Серко. У нас больше нет времени. Если мы не уберем Касарина, он уберет нас. Мы должны его обмануть. Костя, я пойду к нему сегодня на прием. Понимаешь, я разыграю сцену, я смогу. Смогу». Я быстро натягивал на себя рубашку и джинсы. «Прежде всего, ты пойдешь в поликлинику, а потом найдешь меня. Звони этой девочке. Ну, как ее? Лешиной девочке. Юле? Да-да. И ничего не делай сам. Будь осторожен. Оглядывайся в буквальном смысле слова». Я выпил несколько чашек крепкого черного кофе в кухне. Меркулов сидел напротив меня и курил сигарету за сигаретой. Лёля стояла у газовой плиты, повернувшись к нам спиной и уставившись на исходивший паром чайник. Я вышел из Меркуловского дома и зашагал по проспекту Мира в сторону Рижского вокзала. Погода была мерзкая, холодный ветер пронизывал до костей. Непросохшие штанины джинсов затвердели и больно били по щиколоткам. Когда я прошел кварталов 10, дремучее оцепенение, не покидавшее меня со вчерашнего вечера, вдруг ослабло. С неопровержимой очевидностью я почувствовал, что у меня нет ни малейшего желания идти в какую-то там поликлинику. Я прибавил шагу. Спустился в метро на станции Рижская, сделал одну пересадку на проспекте Мира Кольцевая и вторую на станции Киевская, чтобы перейти на Филевскую линию. Я терпеть не могу Филевскую линию, но до этого никому не было никакой заботы. В вестибюле при выходе из метро я набрал номер личного телефона Касарина. Было ровно 9 часов утра. Касарин снял трубку сразу. Я назвал себя. Он как бы споткнулся, но тут же очень вежливо сказал: «Я вас жду. Пропуск будет вам заказан». Поднявшись на 4-й этаж цилиндрического здания Комитета государственной безопасности, я вошел в кабинет Касарина, не обнаруживая ни тени намерения быть любезным или хотя бы вежливым. Поэтому, не дождавшись приглашения, я прошел прямо к столу, собираясь плюхнуться в стоящее рядом кресло. Но что-то привлекло мое внимание к Касарину. Это что-то была зажженная зажигалка в его руке. В другой он держал маленькую смятую бумажку, явно приготовленную для уничтожения. Не знаю почему, но мне прямо до зарезу захотелось узнать, что это такое собрался сжигать ГБшный генерал. Но я никакого интереса не выявил. То есть вел себя так, будто бумажка эта мне была до фонаря. Оплюхнулся-таки в кресло и даже положил ногу на ногу. И тут же заметил на джинсовой штанине приставший репей, который я с трудом отодрал и демонстративным жестом швырнул в огромную хрустальную пепельницу прямо под нос генералу. Касарин застыл от моего хамства и даже не стал жечь бумажку, а смял ее и механическим движением опустил в пепельницу рядом с моим репьем. Зажигалка все еще горела в его руке. Наконец она, видимо, обожгла ему пальцы, он щелкнул ею и опять же машинально положил во внутренний карман френча. «Позвольте узнать, Александр Борисович», — начал он угрожающе, — «чем вызвано?» Но я не позволил, я начал говорить, вернее, орать. Я орал 10 минут о своей преданности делу, родине, советской госбезопасности. Возмущался поведением неизвестных мне лиц, подозреваю, что это были ваши люди. похитивших Лидочку Меркулову и применявших ко мне средневековые методы выкачивания информации, всячески выказывал горячее стремление служить лично товарищу Касарину и очень натурально горевал о проявленном ко мне недоверии. Касарин опустился в кресло и отодвинул из-под своего носа пепельницу со все еще привлекавшей меня бумажкой на дальний край стола. Сделав эту самую бумажку недосягаемой, он смотрел мне прямо в глаза, и трудно было сказать, восхищен он моей наглой прямотой или не верит ни одному слову. Я, конечно, понимал, что Касарин не Пархоменко, которому я писал идиотические донесения на уровне «Как я провел лето в пионерском лагере». Собственно, было не так уж важно, верит мне Касарин или нет. Нам надо было выиграть время. И, наконец, я иссяк.